продал 5 рублей, сравнил полученные долларовые монеты с рублем и понял, что меня нагрели, мало того, что рубль был почти в 2 раза тяжелее, так еще и проба была выше. Вот сука, мир другой, а банки все такие же. После банка, пошли погулять по поселку, так сказать, ознакомиться с местными достопримечательностями. Что меня удивляло, так это, на мой взгляд, просто невероятное количество всяких забегаловок, баров, закусочных, кафе, ресторанов и постоялых дворов. В той же Андреевке было всего 3 трактира и 1 гостиница, что значит, американцы даже в другом мире не потеряли своей разворотливости. Одних только борделей на этой улице было 2, хотя скорее всего мы попали на своеобразный Бродвей, где и была сосредоточены все развлечения Иглс. Кстати, нищих хватало и здесь. Макс заметил, нам за все время пути попалось едва ли 10 ратников и всего 1 Витязь. Такое трудно не заметить. Дима ухмыльнулся. Похоже, америкосы слабаки. Я бы на твоем месте не торопился делать такие выводы. Что мне казалось удивительным, почти все встречные были самыми обычными людьми, и если и обладали системой, развиваться явно не спешили. В той же Андреевке 2-метровые громилы встречались буквально на каждом шагу, хотя, конечно, и тех, кто не желает рисковать жизнью ради развития, тоже хватало, но в Иглс таких было слишком много, а игроков, наоборот, слишком мало. Следующим неприятным открытием оказалось здание торгового представительства китайцев. На вывеске каменного дома крепости так и было написано: «Торговое представительство Мэйлун». С некоторых пор я с предубеждением относился к китайцам. Чувствуя себя доморощенным шпионом, пошел в ближайший кабак за информацией. Чтобы не пугать людей мрачной физиономией эльфийки, выдал ей 2 рубля и попросил не маячить рядом с нами. Окатив нас презрением из своих раскосых глаз, эльфийка забрала деньги и ушла. В первой же забегаловке нашелся информированный человек, что за 2 кружек пива был готов выдать нам даже военные секреты, если бы он их, конечно, знал. Джерри Томпсон. Веско представился мужчина с седыми всклоченными волосами и лицом типичного выпивохи. Представились в ответ. «А-а, комми, давно уже нет», — возразил Дима. «Когда я сюда попал, то были и грозили всему миру атомной бомбой. Столько лет в Мердионе, а выглядит как обычный человек». Начали мы с вопросов о китайцах. Как оказалось, Джерри их просто ненавидел. По его словам, после открытия торгового представительства китайцев 10 лет назад цена на неквалифицированный труд упала чуть ли не вдвое, что сразу же выкинуло чуть ли не половину населения поселка за черту бедности. Эти твари нагнали несколько тысяч желтомордых макак, готовых вкалывать за еду. Хорошо, что в последнем набеге на рудник Доусона они нарвались и кайны большую часть прирезали. По словам мужчины, особого политического веса китайцы в Иглс не имели, но 2 чиновников средней руки купили, также активно вербовали игроков, пытаясь перетянуть их в армию Мэйлун, но без особого успеха. Заинтересовавшись, стал расспрашивать о кайнах. На западе этих мелких ублюдков как грязи, иногда сбиваются в орду и идут громить всех подряд. Да я слыхал, вы и сами недавно им задали трепку. Дима важно кивнул, с видом человека, лично разогнавшим орду. Вот за это спасибо, часть наших ублюдков вы прирезали. Так что, думаю, мы еще годик-другой обойдемся без вылазок с их стороны. После еще 4 кружек пива Джереми принялся поливать грязью сенаторов, по сути, тех же князей. Это сказало мне о многом. У нас за такие слова в адрес князей можно было поехать на шахты лет на 10 или вообще лишиться головы. С трудом удалось вернуться к теме разговора, влив в Джереми еще 2 кружек пива. Богатырей здесь назвали по-разному. Те, что попали в Мердион относительно недавно, назвали их халками, а старики – буффало. Смешно, если бы у нас кто-нибудь назвал богатыря быком, скорее всего, такому гению, как мухи, оторвали ручки с ножками и сказали, что так и было. Всего в Иглс было 5 таких быков, при учете, что крепость существует уже 3 столетия, это было очень мало, витязи едва ли набиралось 50, хотя еще столько же, если верить уже порядком пьяному Джереми, было разбросано по пограничным заставам и рудниками. Всего 100, почти втрое меньше, чем в Андреевском княжестве. Интересно, почему? Из дальнейших расспросов стало ясно, что отчасти в этом виновата легкая анархия и свобода, царившая в Иглс. Люди просто не хотели рисковать своими жизнями, когда можно было жить и обычной жизнью, особенно если имеешь прямые руки и хоть каплю мозгов. Кроме этого, законы Иглс поощряли буквально все формы бизнеса, от мелкой розничной торговли до проституции. Даже у нас в сословном обществе, в достаточно жесткой иерархии, большинство предпочло тяжкий труд и бедность, постоянному риску. Несмотря на всю благожелательность законов к деловым людям, нищих и бездомных в поселении было просто невероятное количество. Больше половины не имеют постоянной работы и жилья. Злобно стукнул кулаком по столу уже порядком пьяный Джереми. Эти зажравшиеся суки дождутся. Неизвестно, кому погрозил кулаком мужчина. После чего, щедро пересыпая свою речь матом, заговорил о людоедских налогах буквально на все. Даже я был удивлен количеством налогов в Иглс. Переждав вспышку пьяной злости, продолжил расспросы, на этот раз заинтересовавшись армией. Если верить словам моего источника, то активных игроков в Иглс было немного, тем не менее они успешно отражали все набеги конов и чистили свою территорию от монстров. Как вы это делаете? На лицо американца легла тень, и он замолчал, становясь все мрачнее и мрачнее. Я уже думал, что он не ответит, но Джереми, залпом допив пиво, произнес: мясом. Подробнее. Не знаю, как у вас русский, но в нашу армию набирают и обычных людей без системы, и таких там большинство. А где же они берут столько людей без системы? Удивленно спросил я, так как до этого момента был уверен, что систему получают все попаданцы. Джереми налил себе из кувшина пива и надолго присосался к кружке. Я терпеливо ждал. Так это местные из серединки, каждый год тысячами приходит. Лучшую жизнь искать, последняя пьяница произнес с сарказмом. Представляю, на что похожи их массовые битвы с теми же кайнами. Судя по лицу Димы, он тоже представил эту кроваво-мясную инсталляцию. А у вас по-другому? Неожиданно задал вопрос Джереми. Только игроки и всегда добровольно. Справка. Здесь игроками называют тех, кто активно развивается. Да пошел ты, сраный коммуняка. Злобно заорал перебравший Джереми и попытался ударить Диму в лицо. Дима, даже не потрудившись поставить пивную кружку на стол, легко уклонился от кулака мужчины, после чего, молниеносно выбросив руку, схватил за шею и без малейшего усилия прижал его лицом к столу. Сразу видно, что с ратниками дел никогда не имели, а то бы рот не разевал. Не покалечь, мы здесь чужие. Дима коротко кивнул и резко толкнул от себя матерящегося Джереми. Тот, как пробка из бутылки, вылетел из-за стола и грохнулся на пол. Тяжело поднявшись, американец пообещал нас как-нибудь поймать и хорошенько вздуть, после чего, шатаясь, как бывалый моряк, уковылял. Вышибало все это время индифферентно сидел на высоком барном табурете, делал вид, что ничего не замечает, несмотря на внушительные габариты. По его опухшему с похмелья лицу, я понял, что он не игрок. Обычно у игроков, после преодоления уровня в 50 единиц в характеристике здоровья, исчезали все мелкие болезни, как и похмелье. Кстати, напиться становилось очень непросто. Для того же Витязя это было просто невозможным, даже если он будет хлестать самогон пивными кружками. Короче, живут здесь весело, но в основном бедно. Неплохо живут всякие торговцы и сильные игроки. Подытожил Дима наш двухчасовой разговор. И что-то мне подсказывает, что у них революции наподобие нашей случаются по 3 раза в год. Нас это не касается, пусть хоть на голове стоят. Уже собираясь уходить, вдруг вспомнил: Дима, а ты не в курсе, почему-то Мири Бран тетиву с лука никогда не снимает? А зачем? Он же у нее системный. Апа. Системное оружие. О существовании системных предметов я знал, но думал, что это из разряда таких редкостей, что вроде бы все слышали, но при этом никто не видел. Помечтав немного о системном мече с чудесными свойствами, пошел искать библиотеку. И как оказалось, здесь она была, и причем на несколько порядков покруче, чем в Андреевке. Вот только доступ туда выдавали помощники сенаторов или сами сенаторы, случайно человек с улицы зайти туда не мог. Пришлось идти в саму крепость, где и располагался чиновничий аппарат Иглс. Начальник охраны, кстати, полноценный Витязь, долго задавал нам каверзные вопросы, пытаясь заставить нас признаться неизвестно в чем, а в конце неожиданно предложил вступить в армию СРА, Свободной Республики Америка, $2 в неделю. А во, что-то сильно кучеряво. Как оказалось, такие деньги значились только на бумаге, так как при расчете высчитывали за питание, жилье, ремонт оружия и брони, лечение, если оно требовалось, за кабак, бордель и, конечно же, налоги. В итоге остались считанные центы, даже хуже, чем у нас, пробормотал Дима, после чего вербовщик отстал, зато принялся вымогать взятку за то, чтобы без проволочек пропустить нас к нужному чиновнику. Вот он минус выглядеть как богатенький Буратино. Подавив тяжелый вздох, передал наглому Витязю рубль, после чего нам выдали бойца охраны, что и довел нас до нужного кабинета. Кабинет представлял из себя несколько сквозных комнат, обставленных совсем не кабинетной мебелью. По крайней мере, мне показалось, что огромный шкаф, сплошь покрытый резьбой, и здоровенная кровать с балдахином как-то не вписываются в рабочий интерьер стола, который, по моему мнению, должен находиться в каждом чиновничьем кабинете, не было. Вместо него был низкий резной столик, на гнутых ножках, заставленный бутылками и тарелками с закусками. Сам чиновник нашелся в великанском кресле возле столика. «Тоже витязь», — оценил я габариты чиновника. «Понятно, почему к нему без всякой охраны запускают посетителей. Разговор, я начал с того, что предложил купить доступ в их библиотеку. Я вижу, вы сильные игроки», — перебил нас витязь. «Я дам вам допуск в архив, но не за деньги. Через несколько дней мы устраиваем зачистку восточных территорий от монстров, и нам бы пригодились игроки. Кстати, надеюсь, что ваша спутница тоже примет в ней участие, это сильно ускорит получение разрешения. Оказывается, за нами все это время присматривали. Хотя чего удивляться, прибытие такого сильного игрока, как Тамирибран, ни одна разведка не может оставить без внимания. Не удивлюсь, что уже к вечеру они будут знать о нас все». На предложение чиновника я, конечно же, согласился. «Качнуться на халяву в сильной пати? Ха, запишите меня первым». Первый вопрос, который я задал Дроу, когда встретил ее в гостинице, был: «Сколько тебе американцы предлагали денег за переезд в Иглс?» Скривив губы в презрительной усмешке, эльфийка ответила: «20 золотых монет, за седмицу. Грязные обезьяны, как будто верность воина можно купить за презренное золото», — забормотала, как обычно, раздраженная эльфийка. «Ага, то-то у тебя вечно нет ни копейки». Последнее я благоразумно не стал произносить вслух. Вот вроде бы сильнейший витязь в Андреевке должна получать просто кучу денег, а в итоге даже в кабаке мне приходится за нее платить. Может, это так сказывается ее женская суть. Ночью я, наконец-то поборов свою стремительно развивающуюся фобию, сменил удачу на регенерацию и перевел малое зерно разума в ману. Мана 3902 ед 6 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Утром, сняв повязку, увидел зарубцевавшийся шрам, выглядевший словно я получил его пару месяцев назад. Все-таки эта комбинация регенерации в сочетании с высоким здоровьем – настоящий чит. Конечно, рука еще полностью не восстановилась, но я был уверен, что пара-тройка ночей под регенерацией это дело исправит. На следующий день все забегаловки и кабаки стали заполниться солдатами, и далеко не все из них были игроками. Как я понял, это местные власти собирали людей для масштабной зачистки территории. Что примечательно, в Андреевке это делалось гораздо быстрее и проще. В какой-то момент на местность, где расплодились твари, прибывал богатырь и за несколько часов выжигал все живое, активно действуя магией и сталью. Вряд ли выходило дешевле, но всяко быстрее и без потерь. Чтобы не искать себе приключений с прибывающими бойцами, мы с Димой посещали только дорогие рестораны, а Дроу вообще предпочитала не выходить из номера, так как, по ее словам, не выносила мерзкую вонь хуманов. В один из таких вечеров, когда мы с другом коротали время в ресторане, меня вдруг посетило видение прекрасной девушки в легком голубом сарафане. Остановившись в дверях, воздушное создание застенчиво бросило на меня взгляд и, спрятав глаза под пушистыми ресницами, прошла к свободному столу. Боги, да это же молодая Камерон Диас. Мое сердце, пропустив несколько ударов, забилось быстрее. Девушка, бросив на меня лукавый взгляд из-под ресниц, улыбнулась. Да чтоб я сдох, если это не сама Диас. Даже улыбка та же. В своей прошлой жизни я бы никогда не решился подойти к такой девушке, но здесь я был кем-то больше, чем простой студент Максим Краснов. Дима, все это время наблюдавший за моим лицом и девушкой одновременно, ухмыльнулся и, хлопнув меня по плечу, тихо произнес: «Не теряйся, пацан, такие девушки встречаются нечасто». Решительно поднявшись и с пустой до звона головой, не чуя под собой ног, направился к столу девушки. Никогда не умел знакомиться с девушками, поэтому все, что смог придумать, это банальное: «Вы так красивы, что я не мог не подойти». Красавица поощрительно улыбнулась, и я, чувствуя прилив смелости, сел за стол. Максим, усилием воли, буквально прикусив язык, сдержался, чтобы не начать хвастаться своей крутостью и деньгами. «Блядь, эта девушка мне просто мозги отшибает. А я Памела, но друзья зовут меня Пэм». На улыбку девушки и искры в ее глазах хотелось смотреть вечность. «Ты не возражаешь, если я тебя угощу?» Девушка засмущалась, но не возражала и, что удивительно, была очень скромна в выборе блюд. За обедом девушка быстро раскрепостилась, Бутылка вина сильно в этом помогла и без умолку болтала, то и дело оглашая зал ресторана своим серебряным смехом. Памела была очень легкой в общении девушкой и доверчивой, ничего не скрывая рассказала мне, что живет вместе с братом, что служит помощником шерифа и является неслабым игроком. Кстати, Памела тоже была обладательницей системы, но естественно никак не развивалась. «Я до ужаса боюсь крови», — призналась девушка, делая большие глаза. «Я тоже, не особо скрываясь, рассказал свою историю, о том, что мой дядька не бедный человек, отправил меня в командировку, о том, что я игрок, скромно умолчал. В ресторане же я был в обычной, пусть и дорогой одежде, а из оружия имел только кинжал. После ресторана немного пьяная девушка предложила показать мне местные достопримечательности. Не удержавшись от пошлой шутки, притянул девушку к себе и прошептал ей на ухо, что не прочь взглянуть на ее достопримечательности. «Краснов, ты давай не наглей», — смеясь, Памела ткнула мне в плечо кулачком. Подавив тяжелый вздох, пошловато улыбнулся и с удовольствием обнял девушку за тонкую талию. Уже через полчаса мы целовались в узких переулках Иглс, а мои руки свободно гуляли по телу тяжело дышащей Пэм. «Пойдем». Взяв девушку за руку, повел ее в гостиницу. Несмотря на бурный вечер и ночь, не забыл вложить в ману очередное зерно. Мана. 45-17 Е7 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Из-за бессонной ночи усиление вызвало головную боль, что совсем не испортило мне превосходного настроения. Утром, проводив девушку до дома, отправился в ресторан, где и встретил Диму, что, кстати, тоже времени не терял и провел ночь в борделе. «Ну чё, было?» — ухмыльнувшись улыбкой сельского ловеласа, ответил. «Было». Дима одобрительно хлопнул меня по плечу. «Молоток». Некоторое время за нашим столом слышно было только звяканье ложек. «Слыхал, что тутошние отцы-командиры говорят?» Я поднял глаза от тарелки на друга. «Послезавтра уже Элга, на большую охоту. Жаль, недолго длился наш роман», — пробормотал я себе под нос, но Дима услышал. «Макс, ты чего, можешь ведь и после зачистки продолжить кувыркаться со своей кралей», — грустно усмехнувшись, произнес. «Спорим на Шилбан, завтра она придет ко мне с какой-нибудь слезивой историей и попытается развести на деньги». Дима нахмурился. «С чего ты взял, что она из этих вроде хорошая девушка? Да она почти в первый день прокололась, когда назвала меня по фамилии, хотя я ей не говорил. Ну мало ли, вдруг где случайно услышала, да вон хоть от брата, сам же сказал, что он в местной полиции работает. Смешно, но подумай, какова вероятность, что сюда попадут брат с сестрой». Дима ухмыльнулся. «Твоя ситуация еще маловероятнее, однако случилось. Вот тут ты меня уел. Впрочем, завтра и узнаем, мошенница она или мне, дураку, просто повезло». Вечером опять встретился со своей феей и провел чудесный вечер в ресторане, где она за считанные минуты очаровала Диму, после чего он стал смотреть на меня с осуждением. После была не менее замечательная ночь. Конечно, мне пришлось поумерить страсть, так как с некоторых пор я, как и все более-менее продвинутые игроки, обладал повышенной выносливостью и в прямом смысле слова мог буквально заездить девушку. На этот раз я выкроил время поспать, поэтому малое зерно тела в ловкости усвоилось без отклонений. Ловкость. 97-14 Е10 малых зерен тела. 2 среднее зерно тела. Вечером опять встретился с Пэм. Без удивления увидел заплаканное милое личико девушки. Тяжело вздохнув, сам с собой побился об заклад, что сейчас мне расскажут слезивую историю про больного ребенка или про долги покойного батюшки. Я склонялся к второму варианту, как самому реалистичному, и почти угадал. Дрожащим от слез и всхлипываний голосом, девушка, лежа в моих объятиях, поведала мне о долгах брата, честного служаки, что каким-то образом задолжал банку $20. Кредиторы грозят продать его за долги на шахту Доусона, — воскликнула Пэм, подняв на меня свои прекрасные заплаканные глаза. На секунду я почувствовал, как тупая игла уколола меня в сердце. Даже жаль оказываться правым, все-таки первая любовь. Хотя все равно, я бы не смог забрать ее в Андреевку, жениться на девушке с такой репутацией мне дядька никогда не позволит. Усилием воли выбросил из головы лишние мысли и, приложив все свое невеликое актерское искусство, произнес. «Бедняга, как же я ему сочувствую. Макс, я не смогу больше с тобой встречаться, пока мы не найдем деньги». В голосе девушки слышалось самое натуральное отчаяние. «Я буду ждать тебя, родная». В какой-то момент я немного переиграл, но Пэм, кажется, ничего не заметила. Поняв, что намеки я напрочь не понимаю, Девушка решила идти в лоб. «Макс, я знаю, у тебя есть деньги. Если ты одолжишь их нам, ты буквально спасешь моего брата». Девушка села на кровати и, сложив ладони в молитвенном жесте на груди, с мольбой посмотрела на меня. «Дьявольски хороша», — подумал я, откровенно любуясь Пэм. «Клянусь, мы отдадим все до цента. А чего тогда банку не отдали?» «Что?» — неверящим голосом переспросила девушка. Кажется, только сейчас до нее дошло, что денег она не увидит, а по моей насмешливой ухмылке поняла, что я ее раскусил. «Ах ты, мерзавец!» Пэм в ярости вскочила с кровати, а я остался лежать и наслаждаться ее наготой. «Тебе лучше нам заплатить. Мой брат работает в полиции, и у тебя будут серьезные неприятности». Перешла девушка к угрозам. «На своего телохранителя можешь даже не рассчитывать, им займутся игроки, не читай ему». «ХМ, Диму за телохранителя приняла, а вот от Эмири Бран не знает, иначе не посмела бы угрожать. А это значит, если полиция, если при делах, то на невысоком уровне, иначе знали бы, что в город я пришел вместе с Эльфийкой. Может, на прощание разок перепихнемся, так и быть доллар подкину». «Ах ты, скотина!» Похоже, девушка собиралась расцарапать мне лицо, но, поймав предупреждающий взгляд, резко передумала. Сыпля ругательствами, не хуже опытного портового грузчика, быстро оделась и пулей вылетела из номера, грохнув на прощание дверью. «Прошла любовь, завяли помидоры», — пробормотал я, широко зевнув. «С Димой встретился в ресторане. Ну что, боец, готовь лоб. Вот же сучка!» — беззлобно ругнулся друг, подставляя голову. Звонко щелкнув Диму в лоб, но ничего не добился. На его уровне развития мышцы и кости были намного плотнее, чем у обычного человека, поэтому даже мой усиленный высокими характеристиками шилбан остался для него всего лишь шилбаном. Не прошло и получаса с нашего расставания, как в ресторан заявились трое крепких молодцов с звездочками на груди, намекающих, что нас посетили помощники шерифа. У всех троих на поясах были короткие мечи, а из брони только легкие кожаные доспехи. «Вы арестованы за изнасилование гражданки СРА, Памелы Ричардсон», — заявил самый крупный из них, сверля меня злым взглядом. «Шериф знает о вашей подработке?» По мелькнувшему беспокойству на лице одного из полицейских, я понял, что свои делишки они обделывают, не ставя начальство в известность. «Мы можем договориться полюбовно», — сбавил обороты мужчина, понизив голос. «Или вы проведете пару недель в камере, пока будет длиться разбирательство, а не пошли бы вы нахер». Несмотря на то, что их было трое, а я только что прямым текстом их послал, нападать и крутить руки нам никто не спешил. Я уже понял, что из троих только один был игроком, к тому же по меркам Андреевки слабым. Думаю, у нас он бы считался новичком. Я давно уже понял, что арестовать они нас не могут, даже если бы мы им это позволили, так как пришлось бы объяснять шерифу, кто мы такие и что делаем в камере. А если учесть, что шериф знает нас лично, то дело у них изначально не выгорело бы. «ХМ, а не заработать ли мне маленько зерна?» Молодчики уже поняли, что запугивание не удалось, и, похоже, собирались под каким-нибудь благовидным предлогом тихо свалить, спустив дело на тормозах. «Сейчас мы пойдем и получим у шерифа разрешение на ваш арест, так что в вас есть последний шанс решить дело миром». После чего вся троица быстро слилась из ресторана. «Пойдемте, Дмитрий, напомним троим махинаторам, что за все приходится платить». Вернувшись в гостиницу, облачились в броню, вооружились и, прихватив скучающую Тамири Бран, двинулись к офису шерифа. Здание офиса было каменной коробкой с несколькими узкими зарешеченными окнами и мощной дверью. Лаконичная надпись «Офис шерифа» тоже имелась. Заметили нас еще на подходе, поэтому успели организовать небольшой комитет по встрече. Впереди стоял напряженный хозяин офиса, не спускающий глаз с расслабленной эльфийки, как обычно смотрящий на всех как на грязь под ногами. За спиной Витязя обнаружилась искомая троица и еще пару бойцов. «Что-то хотели?» — растянув губы в резиновой улыбке, ответил. «Хочу подать заявление». Шериф не спешил расслабляться, но все же пригласил нас в офис, где я и вызвал на дуэль троицу ловкачей. Шериф попробовал давить через закон, обещая сам наказать своих подчиненных и разобраться с Памелой. «Предпочитаю взять кровью. Вы же понимаете, что после этого станете нежеланным гостем в Иглс. Думаю, ради вас сенаторы не станут портить отношения с моей семьей». Шериф долгим взглядом осмотрел мою дорогую броню, доспехи Димы и равнодушную Дроу, и, похоже, сделал вывод, что я родственник кого-то очень богатого и могущественного, иначе объяснить присутствие рядом сверхсильной эльфийки в качестве телохранителя было невозможно. Соображал шериф быстро, прикинув, что мой влиятельный родственник явно перевесит по значимости простого шерифа. «Хорошо, будет вам дуэль», – неохотно произнес Витязь, бросив на меня недобрый взгляд. «Готовьтесь к поединку, засранцы», – раздраженно бросил Витязь своим бледным подчиненным. Правда, испуганными выглядели только двое, игрок был спокоен и, похоже, рассчитывал на победу. Как оказалось, практика судебных поединков в Иглс была очень распространена и, что самое смешное, каких-то ограничивающих правил не было. Что значило, что игрок мог вызвать на поединок обычного человека. Поединки назначили на площадке за офисом шерифа, через час. Похоже, такие поединки для местных были тем еще развлечением, так как буквально через несколько минут к дуэльному кругу стали подтягиваться люди. Сэм Колорадо с раздраженным лицом стоял на краю круга и яростным взглядом сверлил своих провинившихся помощников, судя по его злому лицу и стоящей недалеко испуганной Пэм, с одним из помощников шерифа за спиной, он уже выяснил всю подоплеку дуэли. Подходить к злому Витязю было немного страшновато, но переборов свое малодушие, все же подошел. «Сэм, нам бы переговорить без свидетелей», бросив на меня хмурый взгляд, коротко кивнул и пошел в офис, я пошел за ним. Кабинет шерифа оказался обычной каменной коробкой с парой тяжеловесных стульев и такого же стола, заваленного бумагой. И здесь от бюрократии никуда не делись. «Вы что отхотели, господин Краснов?» Раздражение в голосе шерифа прорвалось наружу. «Видите ли, какое дело, господин шериф, ни мне, ни моей семье нет смысла иметь вас в недоброжелателях, и мне хотелось бы как-то загладить это недоразумение». Похоже, на своих помощников Сэму Колорадо было наплевать, немногим позже я узнал, что помощники у него менялись чуть ли не каждый месяц, характер шериф имел тяжелый, так что деньги он принял легко и непринужденно. После получения подарка настроение у шерифа сменилось мгновенно, из офиса мы уже выходили добрыми приятелями, а шериф улыбался словно добрый дядюшка. В круг я выходил с небольшим сожалением, все-таки 10 рублей были большими деньгами. Первым мне выпало сражаться с обычным человеком. Вышел он все в той же кожаной броне и с кротким мечом, только теперь еще добавился и деревянный щит. Мужчина был бледен, похоже, понимая, что даже если я окажусь новичком в фехтовании, у него все равно практически нет шансов победить. Уж слишком моя броня была высококлассной. Затягивать поединок я не стал. Быстрым скачком сократил дистанцию и безыскусно срубил ему голову. Все было проделано настолько быстро, что противник даже не успел дернуть щитом. Шериф, пребывая в благодушном настроении, громко объявил, что наши разногласия с Доном Карпентером решены в мою пользу. Руна Альминавит, не густо, но лишней не будет. Следующим вышел игрок и тоже без серьезной брони и оружия. Да как он вообще качался с такой снарягой? Увы, игрок меня тоже разочаровал, хотя я дал ему шанс себя проявить. Фехтовать он практически не умел, хотя было видно, что пару уроков у кого-то все же получил. Поняв, что никакого боевого опыта он мне дать не может, быстро прикончил его, отрубив голову. Ну вот, другое дело, малое зерно тела. Выслушав, что мои разногласия с Дином Качевски решены в мою пользу, довольно ухмыльнулся. Сделав несколько шагов назад от мертвого обезглавленного тела, я вдруг заметил бледную Памелу. В широко распахнутых глазах девушки плескался животный ужас, как будто она увидела что-то по-настоящему ужасное. Я уже нисколько не сердился на девушку, а воспоминания о проведенных вместе ночах приятно грели душу. Естественно, не мстить ей, не преследовать я не собирался. Улыбнувшись Пэм, отсалютовал ей окровавленным мечом. Девушка, вскрикнув, спряталась за спину помощника шерифа. Третий поединок так и не состоялся, боец бросил на землю меч и отказался входить в круг. Интересно, а что делать в таком случае? Оказалось, что у них все продумано. Отказавшись от поединка, человек автоматически признавал за собой огромный долг перед победителем и обязывался его исправно выплачивать. А чтобы он не забывал это делать регулярно, такого ловчилу отправляли на шахту Доусона, где он и трудится, пока долг не погашался. Кстати, еще никому не удавалось расплатиться, все умирали раньше. К отказчику тут же подошел шериф с помощником и одели ему на руки самые настоящие кандалы. «Теперь Дрейк Томпсон должен мне 44 доллара». Улыбаясь прибытку в виде зерна и руны, тщательно вытер меч специальной тряпкой и убрал в ножны. Уже покидая дуэльный круг, вспомнил о девушке, но ее уже нигде не было. Выбросив фею из головы, пошел в оружейный магазин присмотреть себе меч получше. Глава 9. Оружейный магазин в Иглс оказался чуть ли не в четверо больше, своего собрата в Андреевке и настолько же превосходил по количеству и разнообразию товаров. В рот мне ноги. Восхитился Дима богатству ассортимента. За низким для него прилавком сидел огромный мужчина, которому до Витязя оставалось всего полшажочка, и разглядывал нас скучающим взглядом. Вежливо поздоровавшись, первым делом спросил о латной рукавице для левой руки. Великан внимательно изучил правую и также, не произнеся ни единого слова, ушел на склад, вернувшись буквально через пару минут. «Есть 5 подходящих рукавиц», — низким, словно басовая струна, голосом пророкотал игрок, выкладывая на прилавок стальные перчатки. «Вот это работа кузнецов серединки». Гигант ткнул пальцем в кольчужную перчатку. «Отдам за 70 центов». Палец перекочевала на следующую перчатку, на этот раз трехполую. «Это и это стоят по доллару. Первая из куниц Мэй Луна, вторая местная». Не заметив у меня на лице восторга, перешел к последним двум. «Вот эти сделаны в Андреевке. Та, что кольчужная с стальными вставками, 2 доллара. Вот это чешуйчатая, за 4. Чего такая разница?» — вскинулся возмущенный Дима. «А это работа самого Вулкана». Друг насмешливо посмотрел на продавца. «Кому ты чешешь? Вулкан работает только для витязей и богатырей, а это лилипутская варежка, в лучшем случае изделие его ученика». Взяв рукавицу, Дима заглянул внутрь, через секунду торжествующе выкрикнул: «Ну что я говорил, эта хрень вообще ширпотреб, на ней общее клеймо кузни. Если бы ее делал кто-то из серьезных кузнецов, то вот здесь было бы личное клеймо». «Вы из Андреевки?» — недовольно проворчал Громила. «Возьму за 2 доллара. 2,45. В итоге сторговались на 2 долларах и 15 центах. Теперь меч, прямой, одноручный. Такого добра у лавочника оказалось просто залежи, и опять самое лучшее было из Андреевки, хотя нашлось пара приличных клинков и с китайскими клеймами». Дима, нагло усмехаясь, сказал: «Да во всем Мердионе лучше нашего оружия и брони не найти». Громила недовольно заворчал, но не возразил. Клинок выбрал самый простой, зато с клеймом ученика Вулкана. Кстати, у самой гарды на лезвии было выгравировано: «Инок его ковал». Само клеймо в виде перекрещенного кузнечного молота и клещей располагалось чуть выше по лезвию. 60 долларов. Подавив тяжелый выдох, начал торговаться, и за почти час криков и воззваний к богам и предкам сбил цену на 7 долларов. Морально истощенный, почти не торгуясь, продал свой старый меч, доставшийся мне от китайского ратника, и, прикупив сотню арбалетных болтов, поспешил покинуть это оружейный вертеп. Причем даже уйти нормально не получилось. Громила продавец, увидев, что я покупаю болты, стал яростно пытаться купить у меня арбалет. Пришлось зайти в очередной ресторанчик, чтобы заесть стресс. В нем нас и нашел посыльный от сенатора. Оказывается, прямо сейчас организаторы зачистки собирают всех игроков на что-то вроде инструктажа. Сначала пришлось зайти в гостиницу за Тамерибран и только потом идти к месту брифинга. Этим местом оказалась огромная столовая под навесом, на краю поселения. В обычные дни здесь кормили беднейшие слои населения, причем один прием пищи был бесплатным. «Охренеть, какая щедрость, как раз чтобы с голоду не сдохнуть», — прошипел Дима. Он, как человек, выросший в детском доме, болезненно переносил такие моменты. «Мне, как и Дрову, было наплевать. По моему мнению, имея систему и при этом прозябать в нищете, надо быть никчемным идиотом». Столовая для бедных встретила нас сотнями воинов, почти все были с оружием и в броне. Большая часть столов была занята игроками, среди которых я заметил несколько витязей. При нашем появлении тихий гул голосов усилился. Наша троица привлекала всеобщее внимание. Конечно, в основном все смотрели на Драу, но и нам с Димой перепало толика внимания. Все-таки настолько хорошо и дорого экипированных воинов здесь не было, даже среди витязей. Гордо всех проигнорировав, устроились с краю длинного стола, организаторов пока набыло. От скуки стал лениво разглядывать собравшихся и, к своему удивлению, понял, что больше половины бойцов даже не были игроками, ну или были совсем уж новичками. «Что-то мне подсказывает, что зачистка без крови не обойдется», — пробормотал я себе под нос. Дима, сидевший рядом, только покачал головой. В какой-то момент я обратил внимание на рослую мускулистую девушку в кожаной жилетке с откровенным декольте. 100% игрок. Несколько секунд я залипал на ее неполохую грудь, а когда поднял глаза, чтобы оценить еще и личико, то встретился с ненавидящим взглядом. Незнакомая девушка буквально прожигала меня, источаемая из глаз ненавистью. Интересно, когда это я успел ей оттоптать ноги? Покрутив головой, заметил сидящего со мной за одним столом бойца в рваной кольчуге, по виду обычный человек. «Эй, приятель, не подскажешь, что за девушка?» Для наглядности кивнул на злобную девицу. Воин бросил на нее быстрый взгляд и поспешно отвел глаза, явно боясь девушки. Ответил тоже тихо и старательно, не глядя в ее сторону. «Это бешеная Бет из охотничьего отряда мамочки Роу. Вон она немного в стороне сидит». Я послушно перевел взгляд, куда указал боец, и увидел здоровенную бабищу с руками толще моих бедер. Даже сидя, женщина не уступала в росте некоторым бойцам. Еще одни витязи не из слабых. «А чего это Бет на меня так смотрит, как будто я ей денег должен?» Воин усмехнулся краем рта. «А она на всех мужиков так смотрит. А что так?» Мужчина украдкой оглянулся и тихо произнес. «Говорят, что когда она сюда попала, ее какие-то мудаки изнасиловали, вот с тех пор мстит всем мужикам. Ну кому может, конечно, считай раз в неделю кого-нибудь дергает на дуэль, а там уж без вариантов. Для того и одевается как шлюха, провоцирует. А чего ее все еще не грохнули?» Воин криво усмехнулся. «Так она в отряде мамочки Роу, кто же против нее пойдет? Похоже, девка совсем головой повредилась», — прокомментировал Дима, прислушивающийся к нашему разговору. Что удивительно, в его голосе я услышал жалость. Пожав плечами, принялся дальше разглядывать цветник, собравшийся за одним столом. Судя по всему, весь стол заняли бойцы мамочки Роу, так как кроме девушек, за столом никого больше не было. Через минуту опять наткнулся на пару неприязненных взглядов. «Да что за черт, чего они на меня окрысились?» И только дойдя до середины стола, кое-что прояснилось. Между крепкими и плечистыми девушками сидела Памела и с испугом, и одновременно злорадством смотрела на меня. «А-а, теперь ясно, сучка наговорила всякого, а некоторые дуры ей поверили». Присутствие Памелы за столом отряда Большой Роу, еще одно имя мамочки Роу, меня не удивило. Я уже знал, что, если преступник, совершивший не слишком тяжкие преступления, решит вступить в армию или охотничий отряд сроком на 3 года, то всякое уголовное преследование прекращается, и, похоже, Памела воспользовалась этим правом. Хотя меня удивляло другое: как ее вообще приняли в отряд, без боевых навыков, без снаряжения, без связей. По сути, она долгое время будет обузой, без гарантии, что когда-нибудь станет сильным игроком. Скорее всего, пожалели, рассказала жалостливую историю о похотливых и злобных мужланах, ее и взяли. Мое внимание на Памеле не осталось незамеченным, и на мне скрестилось сразу несколько яростных взглядов. Улыбнувшись своей самой обольстительной улыбкой, послал им воздушный поцелуй. «Ну и нахера ты их бесишь?» — немного беспокойным голосом спросил Дима. «А хер ли во мне дырки взглядами вертеть? Я этим овцам насрать не сказал, а они меня уже взглядами закопали». Мой голос был слегка раздраженным, так как такое внимание начало понемногу нервировать. Похоже, мой жест был последней каплей. Лицо бешеной Бет исказилось в гримасе ненависти. Поднявшись, обошла стол и решительно направилась к нам. Воин, сидевший рядом, чертыхнулся и проворно убрался из-за стола. Дроу была равнодушна и никак не реагировала на грозно приближающуюся воительницу. «Меч!» — с удовольствием отметил я слегка изогнутый клинок на поясе девушки. Остановившись напротив меня, Бет с вызовом уставилась мне в глаза, зачем-то пытаясь играть со мной в гляделки. Я же с удовольствием разглядывал ее выдающуюся грудь. «Ублюдочная тварь, у тебя совсем нет яиц посмотреть мне в глаза», — прошипела девушка словно змея. Улыбнувшись, почувствовал, как ускоряется сердце. Похоже, я становлюсь адреналиновым наркоманом. Пришлось оторваться от груди девушки и посмотреть в ее бешеные глаза. «Подруга, у тебя недотрах что ли?» «Так это не ко мне, я мужичек не ебу». Каким-то чудом у Бет не сорвала крышу, но я четко слышал, как она заскрипела зубами. «Поединок», — ухмыльнувшись, пожал плечами. «Бешеная Бет, повернка в голову к равнодушной эльфийке. Без обид, подруга, но твоего подопечного я прирежу, но сначала кастрирую». Тамири Бран медленно открыла глаза и повернула голову в сторону девушки. «Какая ты мне подруга, мерзкое животное». Лицо эльфийки исказилось от омерзения. «Исчезни, вонючая обезьяна, пока я с тебя кожу не содрала». Ярость на лице девушки мгновенно сменилась страхом, и, развернувшись, она сбежала за свой стол. Роу прекрасно все видела и слышала, но не спешила вмешиваться. Похоже, свои шансы против Дроу она оценивала трезво. Все равно вызов уже брошен, и поединок так или иначе состоится. Нехотя поднялся из-за стола и походкой праздношатающегося бездельника направился к мамочке Роу. Великанша встретила меня настороженным взглядом, но что любопытно враждебности в ее глазах, я не заметил. Максим Краснов. Представился я, слегка склонив голову. Ронда Роу, улыбаясь, словно встретил дальнюю родственницу, спросил: «У меня нет причин портить с вами отношения, поэтому мне хватит просто публичных извинений от Бет». Ронда грозно свела брови и попытались придавить меня взглядом, но мне приходилось терпеть гнев игроков значительно сильнее. «Ты же понимаешь, что она скорее умрет, чем извинится перед мужчиной, тем более насильником. Значит, пусть нас рассудят боги». Я видел, что бешеная Бет превосходит меня в развитии, но был уверен, что мечник легко перекроет ее силу и ловкость. Пожав плечами, развернулся и уже собрался уйти, но, хлопнув себя по лбу, словно только что что-то вспомнил, повернулся обратно. «Не подскажите, Роу, почему вы меня назвали насильником? Наша новая девочка нам все рассказала», — без особых эмоций произнесла Роу. «И вы ей, конечно же, сразу поверили?» Ронда, не отрывая пристального взгляда от моего лица, медленно качнула головой. «Я нет, но некоторые мои девочки поверили. Как-то глупо получилось, но это ваш выбор. Поединок договорились провести сразу же после брифинга». «Ну чё, о чем договорился?» — набросился на меня с вопросами Дима. «Через пару часов бьемся. Кстати, сучка наплела, что я ее изнасиловал, а часть этих куриц поверила. Теперь из-за пустоголовой девки придется прибить хорошего воина и испортить отношения с одной из сильнейших охотничьих команд Иглс. Представь, что с ними будет, если тебя на дуэли прикончит». «И что же?» «Скорее всего, Тамерибран будет их вызывать на дуэль по порядку, пока они не кончатся». «Не выйдет, местные буффало не позволит ей вырезать целый отряд охотников. Тогда через некоторое время сюда придет твой дядька, возможно, с кем-нибудь из друзей богатырей, снесет эту крепость к хренам». «Это вряд ли, америкосы ведь могут и в ответ шарахнуть». На этом наш спор прекратился, так как в середину столовой вышел незнакомый Витязь в чешуйчатой броне в сопровождении нескольких обычных людей и, громко всех поприветствовав, привлек всеобщее внимание. Зачистка была спланирована грамотно, с опорой на разведданные. Сначала Витязь стал дробить и заново формировать команды, объяснив это тем, что в некоторых местах сильные игроки будут нужнее и, естественно, в этих местах слабым лучше не появляться. Так мы лишились эльфийки, которую прикрепили к отряду еще из двух витязей и отравили в угрюмый лог, за верлоком. Кстати, тварь опасную даже для очень сильного витязя. Что-то мне кажется, что меня наебали, пообещав за такую охоту всего лишь допуск в архив. Мы с Димой получили под свое начало два десятка обычных бойцов и логово незнакомых мне монстров, которых местные называли прыгунами. Показав на карте старшим отрядов, выделенные им под зачистку территории, Витязь закончил брифинг. «К дуэльному кругу за пределами поселка я пришел, когда там уже топилась не одна сотня зевак. Мне даже пришлось расталкивать людей плечами, чтобы протиснуться к кругу. Моя соперница вместе с внушительной группой поддержки была уже здесь, что примечательно, Помела, в кожаной броне и легким копьем в руках, тоже присутствовала. Девушка так расхрабрилась, что когда я вошел в круг, бросила на меня дерзкий взгляд, в котором я прочел злорадство и предвкушение. Уверена, что ее новая подруга убьет меня, хотя повод для такой уверенности у нее есть. Это бешеная Бет, самая опытная дуэлянтка в Иглс, почти сотня поединков, все со смертельным исходом, говорят сами за себя. Перед боем я успел собрать о противнике кое-какую информацию, и по мнению большинства, боевых профессий у нее не было, но фехтовала она и так отменно. Едва я вошел в круг, как неподалеку обнаружился шериф, в чьи обязанности входило проведение судебных поединков. Громким голосом объявив, что между Максимом Красновым и Бетти МакКонахи появились неразрешимые разногласия, объявил бой. На поединок девушка вышла в неплохих ламеллярных доспехах и в коническом шлеме с открытым лицом. На руках были массивные наручи, а на ногах поножи. Кстати, ни то ни другое полной защиты не обеспечивали, оставляя много открытых мест. «Горжета тоже нет», — мысленно отметил я. Стукнув мечом по щиту, пошел вперед. Бет отзеркалила мои действия и, обнажив белые зубки в хищном оскале, двинулась мне навстречу. Ее меч был на пол ладони длиннее моего, да и сама она была сантиметров на 10 меня выше, так что преимущество в дистанции у нее было. Не примирясь, резко сходимся, осторожный обмен ударами, только чтобы прощупать противника. Я легко поймал ее меч на стальной треугольник щита, впрочем, мой меч тоже ударился в ее щит. В последний момент немного довернул рукоятку и отколол длинную щепку. Вот он, минус деревянных щитов. Через секунду снова быстрый обмен, на этот раз наши мечи столкнулись, яростно зазвенев. Кисть на диагональных ударах плохо контролирует и при защите от колющих атак, локоть задирает. Мои собственные знания в фехтовании меня уже не удивляли, так как для меня это выглядело, как будто я всегда это знал и много лет практиковал. Отступив на шаг назад, дал ей возможность атаковать. Ее соратницы, решив, что Бет меня теснит, разразились радостными криками. Вот только в глазах моей противницы уверенности резко поубавилась, хотя ненависти меньше не стало. Атаковала Бет, мощно и умело, под ее напором делал маленькие шажки назад, мягко отводя ее могучие удары в сторону. Пару раз для пробы принял атаки на жесткий блок, оставив на ее мече глубокие зарубки. Хотя так делалось в фехтовании вообще-то запрещалось. Обычно такие удары принимались на плоскость меча, но учитывая качество моего оружия, я рискнул его заточкой и убедился, что мой клинок на порядок лучше ее. А ну как попробуем что-нибудь посложнее. Так уж вышло, что всякие хитрые приемы и головоломные комбинации мне было ни с кем практиковать. Либо соперники были не мечниками, либо как драу слишком сильными и быстрыми. Поймав клинок Бет в очередном выпаде, закрутил его и, отбросив в сторону, открыл ее правый бок. Меньше мгновения ей понадобилось, чтобы вернуть меч на место, но все же она опоздала. На мгновение в ее глазах мелькнул ужас осознания смерти. Продолжая движение, черкнул кончиком меча по ее бицепсу и сразу же отступил. Мою ухмылку она не могла видеть из-за опущенного забрала, но, кажется, поняла, что я с ней играю. В яростных глазах девушки вспыхнуло бешенство, и она, словно берсерк, не думая о защите, бросилась на меня. Такое могло бы быть эффективным в собачьей свалке общего боя, но не поединке. Сбив ее меч в сторону, от души разрубил ей ничем, кроме кожаных штанов, незащищенное бедро. Но движимая яростью бешеная Бет даже не заметила раны, продолжая на меня наседать. Уклонившись в очередной раз, захватил ее меч сложным движением и просто вывернул его из кисти. Меч Бет еще только летел к земле, когда мой клинок, словно живое существо, извернулся и легко прочертил на шее у противника красную полоску. А надо было горжет носить, а не выделываться. Картинно отступил на пару шагов назад, отработанным до автоматизма движением стряхнул с меча кровь и убрал его в ножны. Тело Бет, простояв еще мгновение, рухнуло лицом вниз. В падении голова отделилась от тела и откатилась в ногам ее группы поддержки. Подняв забрало, не смог удержаться от довольной улыбки. Улыбался я, конечно же, не смерти девушки, а награде от системы. Убитый гроб Бетти МакКонахи. Награда. Балл профессии. 1 шате. Малое зерно разума. Руны. Руна Хитат. Но кажется, мою улыбку восприняли как-то неадекватно. Сокомандницы покойной даже попятились, особенно испуганной выглядела Памела. Думаю, не все у них дуры, кто-то наконец-то сообразит, что эта крошка Пэм втравила их в неприятности. Покидал я круг под ненавидящими взглядами соратниц Бет. К счастью, никого серьезного среди них не было. На ходу перевел балу профессии в мечника и, переживая шевеление лапок в мозгу и ломоту в мышцах, зашагал в сторону гостиницы. Профессия. Мечник 1 ур. 20-12% 2 балла профессии. Утро меня встретило системным сообщением, заставившим меня улыбнуться. Мана. 51-19 ед 8 малых зерен разума. Время восстановления 30 минут. Как маг, я все сильнее и сильнее, еще бы побольше разнообразия в заклинаниях. Пока собирался, сплел их, повесил в ауру несколько заклинаний, позавтракал с Димой в ресторанчике при гостинце и, закупившись продуктами на пару дней, отправились к точке сбора. Ждать никого не пришлось, наш отряд был уже на месте и с недовольными лицами смотрели на нас, хотя мы и не опоздали. Выдвигаемся. Бросил я на ходу, не обращая внимания на сотни бойцов вокруг, готовящихся к походу. Ни о какой дисциплине в нашем отряде речи даже не шло, вся наша орава тянулась по степи, разбившись на мелкие кучки. Мы с Димой шли впереди и понемногу отрывались от группы все дальше. Я уже успел оценить боеготовность и силу отрядами и решил, что вдвоем нам будет безопаснее. Как оказалось, нам в миньоны достались воры, грабители, мошенники и прочие отбросы, прязвгейся от правосудия в охотничьих отрядах. Командовать этим сбродом я не собирался и просто предоставил их самим себе. Ты заметил? Я повернул голову к Диме и вопросительно на него посмотрел. Отряд Большой Роу разделили на 4 части. Ну а нам не пофиг, было бы пофиг, вот только та часть отряда, в которой состоят те красотки, у которых ты, подруги, голову отхватил, получила задание на соседнем участке. Думаешь, захотят отомстить? Забеспокоился я. Ты бы видел, как они на тебя смотрели, такой исступленной ненависти, я давненько не видел. Почесав шлем, спросил, сколько их? Дима на мгновение задумался. Точно не скажу, но не меньше десятка. Столько опытных бойцов мы в открытом бою не вывезем. К тому же, не забывая, с ними должны быть еще и простые воины. Дела. Протянул я в задумчивости, размышляя, что нам будет, если Вейглс узнают о том, что мы перебили десяток охотниц. Такое мамочка Роу нам не простит. Похоже, Дима размышлял о том же, так как повернулся ко мне и произнес, нужно куда-то девать их трупы. Надо же, какая вера в мою удачу. Ни секунды не сомневается, что мы справимся с десятком сильных бойцов. Если меня не подводит память, то где-то на север от логова прыгунов есть болото, тела можно там спрятать. Теперь осталось только придумать, как туда перетащить десяток тел. Нахрена, своими ногами дойдут. Солнце уже висело над самым горизонтом, когда мы решили остановиться на ночевку. Выбрав небольшую низинку, чтобы огонь не было видно со стороны, быстро разбили лагерь и принялись готовить нехитрый ужин. Завтра как? Пойдем на прыгунов вдвоем или дождемся этих черепах? Нет, идем все вместе. В случае осложнений можно будет отступить и оставить бойцов в качестве мясного щита. Диме мои слова не понравились. За годы службы ратником, ему крепко вбили в голову доктрину о боевом братстве. Заметив это, произнес, они нам даже не временные союзники, просто сброд, идущий с нами в одном направлении. С таким идеалистичным подходом он долго за пределами Андреевки не проживет и, не дай бог, еще и нас утянет. Перед сном вложил в ловкость последнее малое зерно тела. Ловкость. 103 10 ед 11 малых зерен тела. 2 среднее зерно тела. Я знал, что после сотни единиц в любой характеристике ничего не произойдет, но тем не менее в глубине души ожидал какого-то чуда. Ничего не произошло. Возможно, поэтому утром я был немного не в духе. Выбрав самый высокий холм, расположились на нем и стали ждать, когда навязанный нам балласт начнет подходить. Только к обеду бойцы наконец-то собрались, и что удивительно, в полном составе. Никакой тактики я не предлагал, так как тупо не знал, ни с кем мы будем сражаться, ни сколько их. Нападение мы откровенно прозевали, мое чутье хоть и выдавало легкое беспокойство, но я решил, что оно предупреждает о будущей опасности, и особо не напрягался. В какой-то момент что-то очень быстрое мелькнуло в воздухе и врезалось в бойца, идущего самым последним. В тот же миг воздух разорвал пронзительный виск, из кустов и ближайших камней стали выпрыгивать твари. Благодаря восприятию игрока, я хорошо разглядел монстров. Больше всего они походили на обычного человека с вывернутыми назад коленями. Даже морды походили на гротескные лица людей. Делая гигантские прыжки на десятки метров, твари разворачивались в воздухе и с чудовищной силой били обеими ногами. На моих глазах прыгун приземлился на бойца и буквально сложил его пополам, вбив в землю. Дима отточенным ударом щита сбил прыгуна в сторону и быстрым уколом убил второго, заколов его прямо в воздухе. Если для обычных воинов твари были невероятно БВСТВ и сильны, ни для меня, ни для Димы они не были серьезным соперниками. Взявшись за меч, я легко рубил прыгунов как на земле, так и в воздухе, время от времени используя каменный шип, что также легко прошивал некрупных тварей на вылет. Бой закончился так же неожиданно, как и начался, остатки прыгунов отступили. Я же говорил, что просто балласт. Раздраженный бесполезностью бойцов, я даже не старался говорить тише. Четверо погибших и семеро раненых. Половина всего отряда, и это при том, что мы не добрались до самого логова. Дима укоризненно покачал головой. Они простые люди, нет смысла от них требовать чего-то запредельного. Между прочим, не так давно ты и сам не слишком от них отличался. Недовольный моим расизмом, проворчал друг. Конечно же, у меня не было какой-то ненависти к обычным людям, просто я, как и многие игроки, считал, что таким людям не место на войне. Оказав минимальную помощь раненым и оставив их на месте, двинулись дальше. На этот раз все были насторожены и ожидали нападения каждую секунду. Пришлось немного поплутать, карта местности, выданная Вейглс, была очень примерной, прежде чем мы наткнулись на само логово. Выглядело оно как большая группа камней с ползающими между ними тварями. Несколько прыгунов сидели и на самих камнях, их там не меньше полусотни, пробормотал Дима. Похоже, нашим миньонам конец. Ну что, бойцы, в атаку. Никто из воинов не шевельнулся. Похоже, первой стычки им хватило, чтобы понять, что противника они выбрали себе не по зубам. Может, вы сами, господа игроки, произнес мускулистый воин с секирой на поясе и треснувшим щитом в руках, это было уже откровенной наглостью. Улыбнувшись, кивнул, можем и сами, но вы пока по $3 скиньтесь, пока мы твари зачищаем. Мое предложение восторга ни у кого не вызвало, особенно если учесть, что обычным воинам за зачистку всего платили по $3. Кстати, игрокам в зависимости от уровня силы от 7 до $100, так что из-за меня Драу потеряла немалые деньги. Мы туда не пойдем, упрямо заявил здоровяк. Мне очень захотелось зарубить наглого мизерболя, но вряд ли это придало бы храбрости остальным. Хорошо, тогда пойдем другим путем, не стал я спорить. Сняв со спины арбалет, выбрался из кустов, откуда мы наблюдали за логовом твари, никуда не торопясь зарядил его и, тщательно прицелившись, выстрелил. Сотню метров до часового на камне, болт преодолел за секунду. Есть. Мелькнувшее системное сообщение мне подсказало, что я не промахнулся. Я успел выстрелить еще 4 раза, промазав только один, когда меня наконец-то заметили. Разразившись дикими визгами, твари волной бросились в нашу сторону. Если гора не идет к Магомеду. Вернувшись обратно, увидел только спины убегающих бойцов. Усмехнувшись, хлопнул по плечу злого Диму и побежал за храбрецами. Я уже примерно знал скорость прыгунов и понимал, что бойцам не оторваться. Легко обогнав бегунов, вырвался на пару сотен метров и развернулся. Мрачный Дима не отставал. Догнали их всего в 20 метрах от нас. Несколько десятков тварей буквально с неба обрушились на трусов, вбив их в землю, словно град перезрелые колосья ржи. Конечно, я все это время не стоял без дела, а со всей доступной мне скоростью стрелял из арбалета, благо сейчас целиться было не нужно, промазать по такой толпе было просто нереально. Покончив с бойцами, прыгуны принялись за нас. Спокойно, словно на тренировке, мы с Димой с методичностью комбайнов стали перемалывать озверевших от крови тварей. Благодаря отличным доспехам прыгуны не могли нас даже ранить, зато мы, превосходя их в силе и скорости, буквально перемывали их. Несмотря на количество и ярость тварей, бой вышел не тяжелым, скорее суетливым, так как, добивая последних, пришлось за ними побегать. «Меньше 5 минут», — крикнул мне Дима, стаскивая с головы шлем. Лицо друга раскраснелось, а волосы слиплись от пота. В отличие от него, я не только не вспотел, но даже не сбил дыхание. Мой уровень выносливости был почти вдвое выше, чем у него. Да мы вообще красавчики. Некоторое время потратили на отмывание доспехов от крови, после чего полезли в системные вкладки, полюбоваться на награды.